Видя трагическое положение каст неприкасаемых, Беронис поинтересовалась, как они возникли. Ей рассказали, что когда светлоокие предки современных индусов впервые пришли в Индию, ее населяли дравиды, кожа у них была темнее и черты лица не такие тонкие. Это они воздвигли величественные храмы на юге страны. И жрецы народа пришельца потребовали, чтобы его кровь не смешивалась с кровью туземцев. Они объявили, что дравиды – племя нечистое, что к ним нельзя прикасаться. Так расовая вражда породила трагедию неприкасаемости. Впрочем, как рассказали Беронис, Ганди сказал однажды, понятие неприкасаемости в Индии, наперекор всем стараниям сохранить его, быстро отмирает. Этот бесчеловечный обычай унижает индусов. Ведь с неприкасаемыми обращаются так, словно они хуже животных. Самая их тень будто бы оскверняет имя Бога. Я осуждаю отверженность неприкасаемых так же решительно, как осуждаю навязанные нам англичанами методы управления страной, а, быть может, еще решительнее. Существование каст неприкасаемых кажется мне еще менее терпимым, чем британское владычество. Если индуизм настаивает на сохранении каст неприкасаемых, значит, индуизм больше не существует, значит, он мертв. И все же Беронис не раз видела молодых матерей неприкасаемых с крошечными хилыми детишками на руках, неизменно держась в отдалении, они с отчаянием и тоской во взгляде следили за тем, как она беседует с каким-нибудь индусским проповедником. При этом она не могла не заметить, что некоторые из них не дурны собой и, видимо, очень не глупы. Две или три походили на обыкновенных американок. Так выглядели бы хорошенькие толковые американские девушки, будь они заброшены, изолированы от окружающего мира и обречены на жизнь в грязи и нищете, как их индийские сестры. Впрочем, говорили, что 5 миллионов неприкасаемых избавились от проклятия, приняв христианство. А дети? Беронис видела столько жалких, несчастных детей. Эти крошечные заморыши даже не могли ходить, а только ползали. Они росли заброшенными, без всякого ухода, до того истощенные недоеданием и болезнями, что ясно было, уже ничто не вернет им здоровья. Сердце Беронис разрывалось от жалости, и тут ей вспомнились уверения гуру, что божество, Брахма, есть все сущее, есть беспредельное блаженство. Если это так, то где же он, Бог? Мысль эта неотступно преследовала Беронис, пока она не почувствовала, что больше не выдержит, и тогда явилась другая мысль. Нужно бороться с нищетой и вымиранием этого народа. Разве не вездесущий направляет ее помыслы? Да, она должна помогать несчастным. Она не успокоится, пока в земной жизни людей добро не придет на смену злу. Беронис всем сердцем стремилась к этому.